и не привел к такому соглашению, какое было достигнуто спустя 2 года, когда король на съезде в том же Ротенже добился возвращения Добжинской земли вместе с Добжином и Бобровниками. Ягайло прибыл в Ротендж, разгневанный клеветой, которую крестоносцы распространяли о нем при западных дворах и в самом Риме. Магистр преднамеренно не хотел вести переговоры о Добжине. И сам он, и другие сановники ордена каждый день твердили полякам: «Мы не хотим войны ни с вами, ни с Литвой, но жмудь наша, сам Витовт отдал ее нам. Обещайте, что не станете ему помогать. Войну мы с ним скоро кончим». Но королевские советники, обладая проницательным умом и большим опытом, зная, как лживы крестоносцы, не поддавались на обман. Переговоры по важным делам кончились ничем. И уже на следующий день съезд занялся второстепенными делами. Король обрушился на орден за поддержку разбойничьих шаек, за набеги и грабежи, чинимые на границе, за похищение дочери Юранда и маленького Яська из Креткова, за убийство крестьян и рыбаков. Магистр отпирался, изворачивался, клялся, что все это творилось без его ведома, и в свою очередь делал упреки в том, что не только Витовт, но и польские рыцари помогали язычникам-жмудинам против крестоносцев, в подтверждении чего напомнил о Мацке из Богданца. К счастью, король знал уже от Повалы, кого разыскивали в жмуде рыцари из Богданца, и сумел ответить магистру, тем более, что в его свите был Сбышка, а в свите магистра — оба фон Бадены, которые приехали сюда в надежде принять участие в состязаниях с польскими рыцарями. Но состязаться им не пришлось. Крестоносцы хотели, если дело у них пойдет гладко, пригласить великого короля в Торунь и там устроить в его честь пиры и ристалища. Но неудачные переговоры породили взаимное недовольство и озлобление, поэтому было не до забав. Только в утренние часы рыцари похвалялись силой и ловкостью, да и то, как говорил веселый князь Ямонт, поляки немцам утерли нос, ибо Повала Истачева оказался сильнее Арнольда фон Бадена, Добык из Олесницы победил всех в состязании на копьях, а Лис из Торговиска в прыжках через коней. Пользуясь случаем, Сбычка стал уговариваться с Арнольдом фон Баденом про выкуп. Делорж, как граф и знатный рыцарь, смотрел на Арнольда свысока. Он возражал против выкупа и говорил, что все возьмет на себя. Однако Сбышка считал, что рыцарская честь обязывает его заплатить столько гривен, сколько было договорено. И хотя сам Арнольд предлагал сбавить цену, не принял ни этой уступки, ни посредничества господина Делорша. Арнольд фон Баден, человек недалекий и простоватый, едва ли не единственное достоинство которого заключалось в непомерной физической силе, хоть и жаден был до денег, но честен. Хитрить, как крестоносцы, он не умел и не скрывал поэтому от Сбышка, почему он готов уступить. «Король с магистром не заключит договора», — утверждал он, — «а пленниками они обменяются. Тогда ты дядю вовсе даром возьмешь. Чем ничего, так лучше хоть что-нибудь. Кошелек-то у меня всегда пуст. И случается, что деньжонок еле хватает на 3 ковша пива в день. А мне без 5-6 худо». Но Сбышка сердился на него за такие речи. «Я потому плачу, что дал рыцарское слово. Мне дешевле не надо. Знай, что столько мы и стоим». Арнольд обнял молодого рыцаря, а польские рыцари и крестоносцы стали похваливать Сбышка. «По заслугам носит он в такие молодые годы рыцарский пояс и шпоры, помнит о своем достоинстве и чести». Тем временем король и магистр действительно договорились об обмене пленниками. При этом обнаружились странные вещи, о которых епископы и сановники королевства писали впоследствии папе и иноземным государям. У поляков, правда, было много пленников, но все это были мужчины в цвете сил, захваченные в вооруженной борьбе во время пограничных битв и столкновений. А в подземельях у крестоносцев –